Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Ефремов. Посмертие. Руины Вудстоуна. Читает артист Александр Городицкий. Глава первая. Стихийный алтарь. Времени мало. Осмотри зал на предмет тайников и не вздумай распределять свободные очки обучения. Я постараюсь активировать стихийный алтарь. Новые классовые умения и навыки помогут нам скрываться от хантеров. Ты знаешь? А я беру свои слова обратно. От странников могут быть не только неприятности. Хитро улыбнувшись, ответил Фидун и отправился выполнять приказ. Помимо ключа активатора, в теле Скорпиуса система подсветила уцелевший хитин панциря и ядовитую железу, пометив их как ценные ингредиенты. Да и мясо, я уверен, чего-то стоит. Но разделывать тушу сейчас точно некогда. Хантеры вот-вот обнаружат исчезновение Лики, а мы еще не нашли другой выход из инстанса. Не знаю, сколько врагам потребуется времени, чтобы разобраться в ситуации, но проверять, на что они способны, как-то не хочется. Поврежденный каменный диск в центре святилища Элунга оказался сложнейшим артефактом, сохранившимся еще со времен, когда между светлыми и темными не случилась кровопролитная война. Этот артефакт позволял подпитывать место силы энергией за счет жертв. Причем жертва не обязательно должна быть живой или состоять из органики. Любой предмет или даже первоуровневый ингредиент мог выступать в качестве топлива для места силы. От количества пожертвований зависит уровень стихийного алтаря. В былые времена, когда это святилище посещало множество игроков, которые ежедневно приносили разнообразные дары, уровень места силы был высок. Но длительное отсутствие активности не пошло ему на пользу. Без подпитки энергии месту силы осталось жить недолго. Скорее всего, это связано с тем, что оно находится на территории, принадлежащей светлым, хотя я могу и ошибаться. За каждое пожертвование игроку начисляются темные асы, которые он может потратить на приобретение специфических умений, навыков, заклинаний, знаний или предметов. Причем, чем выше уровень стихийного алтаря, тем больше становится список доступных улучшений. По всей видимости, такие артефакты были установлены лидерами фракций возле каждого места силы, а прилегающая территория превращена в святилище. Не знаю, почему светлые не уничтожили артефакт. Возможно, за это предусмотрены колоссальные фракционные штрафы, или они не смогли его найти, ведь руны скрывают его энергию от внешнего мира. А может, была и другая, не менее весомая причина, нужно разбираться. Не знаю, какой уровень стихийного алтаря был у этого места силы в лучшие годы, но к текущему моменту он опустился до первого. Это означает, что мы сможем изучить тут только низкоуровневые умения и заклинания, да и то при наличии нужного количества темных асов. Ладно, будем во всем разбираться по мере поступления новой информации. Ключ-активатор занял свое место в центральной части артефакта. Система уточнила, желаю ли я потратить один из пяти зарядов для активации стихийного алтаря, и предупредила, что тот, кто активирует алтарь, становится хранителем святилища с полным админским доступом ко всем его функциям. После подтверждения кристалл вспыхнул тьмой, которая очень быстро начала распространяться по каменному диску, зажигая все новые руны. Когда процесс дошел до поврежденной части, из трещины что-то заискрилось, как будто в электрических цепях произошло замыкание, но поломка, видимо, была не критичной, и процесс стабилизации стихийного алтаря продолжился. Спустя долгих 5 минут система оповестила об успехе операции. Все руны равномерно светились тьмой, создавая замысловатый узор своими переплетениями. Стихийный алтарь тьмы. Уровень 1. Количество доступной темной энергии 985 234 единицы. Скорость передачи энергии 1000 единиц в минуту. Желаете подключиться к алтарю? О да. Этого я сейчас желаю больше всего на свете. Источник тут же начал стремительно заполняться темной энергией, а перед глазами появилось окно с множеством вкладок. По мере изучения ассортимента глаза начинали светиться от радости. Столько полезных плюшек для темного мага мне еще видеть не приходилось. Если каждый светлый имеет возможность строить свой билд таким способом, то я им очень завидую. Тут даже есть специальная вкладка конструктора, куда можно внести параметры своего персонажа и наблюдать за изменениями в зависимости от выбранных умений, навыков или заклинаний, рассчитывать урон и делать еще множество действий. Невероятно полезная функция. Но, как говорится, Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. За все нужно платить темными асами, которых у нас на данный момент нет. Ситуация неприятная, но не критичная. Кое-что из вещей можно пожертвовать алтарю и получить немного наличности. Одни только кинжалы Лики могут потянуть на довольно кругленькую сумму, а первоуровневые умения и навыки стоят не очень дорого. «Я ничего не нашел», — отвлек меня Фидун не очень хорошей новостью. «Я рассчитывал, что вещи из тайников увеличат наш капитал, но придется довольствоваться тем, что есть у нас с собой. Все накопленные богатства вываливай на алтарь, нам нужны темные асы», — скомандовал я и первым опустошил свой инвентарь. В ход пошло все, что я успел накопить за те несколько дней, что провел в шахте. Остатки руды, слитки металла, самоцветы, ну и трофейные кинжалы, естественно. Также мы отволокли на алтарь туши скорпионов. Единственное, что я сделал, это вырезал ядовитую железу из босса. У меня есть идея, как ее можно использовать. Главное, чтобы хватило времени. После запроса подтверждения от системы алтарь вспыхнул. Все предметы исчезли, и на мой виртуальный счет поступило 318 темных асов. Мысленно пересчитав стоимость пожертвованных товаров, пришел к выводу, что один темный ас эквивалентен по стоимости одному золотому, что облегчает подсчет. «Твой пэт подрос», — вываливая содержимое инвентаря на алтарь, мимоходом бросил Фидун. И действительно, я только сейчас заметил, что мрак сильно вырос и окреп. Таблица статуса друга ответила на все вопросы. За участие в столь эпичном бою система начислила котенку сразу два уровня. Мрак достиг заветной десятки и теперь является подростком. Мне нужно выбрать по 5 активных и пассивных навыков из довольно обширного списка, и цветовая индикация говорит, что некоторые из предложенных вариантов необычные и редкие. Но заниматься таким важным вопросом лучше в спокойной обстановке. Стихийный алтарь слабый, но выбор навыков и предметов довольно большой. Выбирай тщательно. Неизвестно, когда в следующий раз подвернется шанс получить доступ к такой обширной базе знаний. Посоветовал я гоблину, а сам открыл таблицу статуса. Перед тем, как начать продумывать свой билд, нужно узнать, чем меня наградила система во время боя с боссом. Умение 9 из 11. Энергетический фантом. Классовое. Уровень 1. Умение позволяет темному магу создавать свою точную копию, которая переключает на себя агрессию монстров. Фантом обладает таким же набором характеристик, что и призвавший его темный маг, и исчезает после окончания времени действия умения или обнуления прочности. Внимание! Фантом не способен наносить урон. Длительность действия – 1 минута. Активация – 500 маны. Умение мне досталось невероятно полезное. А если представить, во что оно сможет перерасти со временем, аж дух захватывает. Перед глазами сразу предстала картинка – где я с помощью перков увеличиваю количество фантомов, снимаю ограничения по нанесению урона и начинаю уничтожать своих врагов пачками. Но пришлось спуститься с небес на землю и заняться текущими делами, слишком многое надо успеть сделать, пока не нагрянули хантеры. Следующий час я безостановочно листал многочисленные вкладки и пытался вместить все хотелки, которых, к слову, было очень много, в мой весьма скромный бюджет. Гоблин справился с поставленной задачей быстрее, но и средств в его распоряжении было куда меньше. Он хоть и провел в шахте целых 2 года и имел возможность скопить кое-какую сумму на черный день, но все же шахта с низовыми ресурсами не может сделать тебя миллионером, если, конечно, ты не являешься ее владельцем. Мне хотелось приобрести все, начиная от самых простеньких заклинаний, снижающих броню мобов, до дорогущего жезла с уроном 800 единиц. С большим трудом я обуздал жадность и начал более конструктивный поиск. Прежде всего мне нужно заклинание, которое позволит обнаруживать невидимок. Хантеры преподали хороший урок, который я запомню надолго. Среди довольно внушительного списка заклинаний всех мыслимых классов отыскалась подходящая для темного лекаря редкая обилка. Что интересно, количество доступных заклинаний, конечно. Например, редкие скиллы, подсвеченные системой желтым, единичные, а возле обычных белых стоит цифра 10. Поиск жизни, классовая, уровень 1. Позволяет темному магу видеть жизненные потоки живых существ. Внимание! Заклинание работает в симбиозе с кражей жизни и после активации повышает коэффициент поглощения жизненной силы на 10%. Ограничение применения только темные. Внимание! светлые маги способны маскировать свою жизненную энергию. Чем выше уровень заклинания, тем больше шанс обнаружить светлого мага под маскировкой. Активация – 500 единиц темной энергии. Длительность действия – 5 минут. Перезарядка – 10 минут. Требования – класс «Темный лекарь», умение магии тьмы уровень 3, интеллект – 25, темный источник – 30, мудрость – 30. Стоимость покупки – 80 темных асов. Внимание! Для активации заклинания требуется одно свободное очко обучения. После подтверждения покупки в инвентаре появился кристалл с заклинанием. Да, я не смогу им воспользоваться прямо сейчас. Не хватает владения магией тьмы. Но до 3-го уровня осталось не так уж и долго, а 2 пункта в интеллект я могу вложить уже сейчас. Так что брать надо обязательно. Как только 80 темных асов списались с виртуального счета, иконка в общем списке посерела, и на ней появился таймер. Еще 3 месяца никто не сможет купить это заклинание. Нам повезло, что к этому алтарю никто не подключался длительный период времени, и кулдаун у всех даже самых редких заклинаний из доступного списка давно прошел. Во время поиска мне попадались редкие конструкты для боевых магов с весьма приличным уроном, но классовые ограничения не позволяют мне их изучить, да и стоимость у боевых заклинаний значительно выше. А вообще мне вспомнился разговор Салли и Флейма. Пленивший меня маг утверждал, что самое простое заклинание можно купить за 100 золотых. С учетом новой информации можно сделать вывод, что верхушка светлых подмяла под себя все стихийные алтари, скупает заклинания по откату, а потом продает их втридорога обычным игрокам. Поистине жадность некоторых, так сказать, разумных, не знает границ. Может, это и есть проявление проклятия властелина, о котором говорил Серебряный рыцарь? Других объяснений такой безмерной алчности у меня нет. Следующим пунктом плана в моем большом списке покупок было приличное оружие. Мой простенький жезл морально устарел еще в тот момент, когда я даже не начал им пользоваться. Не знаю, издевался ли Галиф, когда поручил Риане и Сергану передать столь убогий предмет потенциальному союзнику, или у него действительно не было ничего лучше. Топовые модели, которые есть в базе данных алтаря, мне не по карману, но думаю, что я могу себе позволить потратить асов 100. Пробежавшись по остальным пунктам списка и узнав порядок цен, убедился в том, что моих финансов хватит для покупки всего необходимого, и перешел во вкладку магического оружия. Прелесть работы с алтарем заключалась в том, что я могу придать жезлу любую форму. В принципе, такая функция логична. Не всем расам удобно работать с традиционными вариантами жезлов. Выбрав из списка подходящий по параметрам и стоимости жезл, представил мой любимый шестизарядный кольт в модификации стартового Александра и подтвердил покупку. Ребячество? Возможно. Но я не смог устоять перед искушением вновь взять в руку любимый пистолет. Да и целиться из него привычнее. Система благоволит магам, и сам факт наличия такого жезла в специальном слоте для оружия прибавляет к общему урону персонажа нужную цифру. Так что не обязательно постоянно держать кольт в руках. Во время каста он будет только мешать. Но в некоторых ситуациях, когда потребуется точный выстрел, работать с любимым оружием будет намного проще. Жезл начинающего мага. Магическое одноручное оружие. Прочность 250 из 250. Урон 350. Тьма. Плюс 5 к интеллекту. Плюс 2 к темному источнику. Емкость жезла 3 заклинания. Задержка между кастами 3 секунды. Длительность хранения 24 часа. Дополнительное свойство – маскировка. Маскировка работает в симбиозе с артефактом сокрытия сущности и позволяет искажать информацию о заклинаниях и типе наносимого урона. Требования. Навык владения жезлами. 1. Уровень 20. Интеллект 20. Мудрость 20. Темный источник 30. Цена продажи 90 золотых асов. Деревянная рукоять пистолета привычно легла в ладонь, и я почувствовал себя намного увереннее. Вот что значит привычное оружие в руках. Система тут же оповестила, что персонаж не соответствует требованиям оружия, и я не могу использовать жезл. Но у меня было решение. Отыскав в списке навыков владения жезлами, потратил 30 темных асов для его изучения. Выбрать, каким будет покупной навык, оказалось невозможно. Такое право есть только в случае самостоятельного изучения. Можно было, конечно, подождать, пока навык откроется сам, но меня привлек тот факт, что он будет сразу первого уровня, а не нулевого, как это случается обычно. Навыки – 10 из 10. Владение магическими жезлами – 1. Плюс 2% к урону жезлов, плюс 1 к интеллекту. Текущие реалии Аздара наложили отпечаток на все предметы. Без маскировки темных очень быстро уничтожат, и система делает все возможное, чтобы этого не допустить. Она стремится к балансу и подкидывает опальной фракции все возможные бонусы. Очередным таким бонусом оказалось бесплатное знание, позволяющее модифицировать артефакт сокрытия сущности. Я наткнулся на него, когда перешел на вкладку со знаниями, где хотел купить рунную книгу и поискать информацию о каких-нибудь полезных ритуалах. Единственным требованием для получения столь желанного знания было наличие профессии «Артефактор тьмы». Как и говорила Риана, модификация этого жизненно важного артефакта – весьма сложный и дорогостоящий процесс, требующий наличия весьма специфических ингредиентов. Но самое главное – это знать, что делать, а со всем остальным разберемся. Следующей покупкой стал рунный словарь, содержащий в себе простейшие руны первого уровня за 10 темных асов. Ничего более продвинутого в базе данных не было, но зато в книге хранилась информация о стандартных рунах вплоть до третьей ступени и начальные знания о принципах построения рунических слов, которые на более высоких уровнях можно будет комбинировать и создавать руническую вязь. Также в этом разделе наткнулся на один очень полезный ритуал, который позволит создать амулет силы, содержащий определенный объем темной энергии. Это позволит не привязываться к походным алтарям силы и пополнять баланс темной энергии на ходу. Амулеты менее энергоемки, чем алтари, и чтобы изготовить такой амулет, надо сильно заморочиться, но оно того определенно стоит. Со скрипом оторвал от сердца одно свободное очко обучения и вложил его в ритуалистику, тем самым увеличив количество слотов под ритуалы до 3, и приобрел небольшую книжку с описанием ритуала за 10 асов. В кошельке осталось всего 88 темных асов. А купить хочется еще очень многое. Простые заклинания стоят по 20, улучшенные 35, необычные 50, редкие 80. Помимо этого, мне бы не помешала книга по артефакторике, которая стоит еще 40 монет. И это я не говорю о магической одежде, на покупку которой не рассчитывал изначально, так что придется хорошенько обдумать все варианты. Муки выбора терзали меня долго, но ограниченное время толкало к действиям, и я решил сделать упор на заклинание. Без набора проклятий какой я дебафер? В итоге остановился на 2 заклинаниях и 1 модификации. Как оказалось, для некоторых уже изученных заклинаний можно приобрести более продвинутую версию с улучшенными показателями. 2 недостающих аса мне добавил Фидун. Немощь. Классовая. Уровень 1. Снижает физический урон цели на 10%. Ограничения применения нет. Активация 450 единиц темной энергии. Длительность действия 60 секунд. Перезарядка 15 секунд. Требования: умение магия тьмы, уровень 2. Темный источник 25, интеллект 25, мудрость 25. Стоимость покупки 35 темных асов. Слабость. Классовая. Уровень 1. Снижает физическую защиту цели на 10%. Ограничения применения нет. Активация 300 единиц темной энергии. Длительность действия 60 секунд. Перезарядка 10 секунд. Требования: умение магия тьмы, уровень 1. Темный источник 20, интеллект 20, мудрость 20. Стоимость покупки 20 темных асов. Улучшенное касание тьмы, классовое, уровень 3. Магический урон по светлым созданиям – 500, плюс интеллект, плюс урон оружия – тьма. Исцеление темных созданий – 500, плюс интеллект, плюс урон оружия – тьма. Шанс оглушить противника на 10 секунд – 30%. Ограничение применения – нет. Дистанция применения – 12 метров. Активация – 400 единиц темной энергии. Перезарядка – 20 секунд. Требования – нет. Стоимость покупки – 35 темных асов. На модификацию своего базового заклинания пришлось потратить 1 очко обучения, но оно того, несомненно, стоило. Теперь я могу восстанавливать союзникам больше 1000 хп за каст, что существенно повысит выживаемость группы. Надо будет при возможности повысить уровень касания тьмы до 5. Я очень надеюсь, что появится возможность масс-хила. Но теперь, когда в моем распоряжении появилось столько разнообразных умений и заклинаний, требующих прокачки, я не знаю, когда до этого дойдут руки. Ну и финальным аккордом я избавился от дневного штрафа на урон. Бонус за первое убийство пришелся как нельзя кстати. Теперь можно будет качаться сутками напролет. Если, конечно, удастся модифицировать сокрытие сущности. Эх, еще бы отменить штраф на дневную регенерацию маны, но не все сразу. Итак, благодаря хантерам удалось серьезно приподняться. Осталось лишь унести ноги. Неожиданно перед глазами всплыло системное окно с картой святилища. В том тоннеле, откуда мы пришли, возле первой активированной руны пульсировал красный огонек. Система тут же пояснила маркер надписью. «Внимание! Вторжение!» Ага, видимо, это дает о себе знать админский доступ к функционалу святилища. Очень удобно. «У нас гости!» — крикнул я гоблину, которому дал задание искать на стенах руны магических врат. «Далеко?» «Ломают первую преграду. Надо ускоряться. Нашел что-нибудь?» «Да. Большие врата с поврежденной формулой, расположенные в 20 метрах от алтаря. Также обнаружил кости 10 людей. Ну или эльфов, к сожалению, не могу посмотреть на их уши», — скривившись в ухмылке, добавил Федун. «Останки странные. Кости обуглены, как будто их сожгли заживо, но они располагаются на одинаковом расстоянии вокруг алтаря». «Ты намекаешь, что они проводили ритуал?» «Тебе видней. Ты у нас темный маг», — буркнул гоблин и замолчал. Осмотр костей подтвердил предположение гоблина. Жрецы святилища, а скорее всего это были именно они, разрушили магическую формулу врат, замуровав себя внутри заживо, а потом заблокировали и другие проходы. Видимо, они были НПСами и не захотели медленно умирать от голода, и провели какой-то ритуал. Может, из-за него светлые так и не смогли отыскать это место силы. Смерть жрецов была мучительной. Кости были заряжены темной энергией под завязку. А может, они обладали большой магической силой, и именно это сказалось на концентрации, не знаю, но факт остается фактом. В мои руки попал отличный инструмент для реализации задуманного. «У тебя еще остались темные асы?» «С десяток», — нехотя ответил гоблин. Делиться деньгами он был явно не намерен. «У меня есть идея, как напоследок насолить хантерам и прикрыть их бизнес в этой пещере. Но мне нужно 10 зелий маны, они как раз стоят по 1 асу». «Я рассчитывал на нечто большее. Не факт, что эта шахта единственная». «В текущих условиях мы не можем вести полномасштабную войну с противником, превосходящим нас как по численности, так и по уровням. Но со временем мы вернемся к этому вопросу. Я узнал, как модернизировать сокрытие сущности, так что с набором уровней проблем быть не должно». Внешний гоблин никак не отреагировал на новую информацию. Скорее всего, он увидел это знание в базе данных алтаря, просто без нужной профессии не смог им воспользоваться. «Ты уверен, что успеешь реализовать задуманное?» «Нет. Все будет зависеть от скорости их продвижения, но решать надо сейчас». «Ай, хрен с ним, делай, что надо. Я уже решил, что пойду за тобой, Оникс. Как ты мог заметить, тип я довольно скользкий и с изрядным количеством тараканов в голове. Но за своих порву кого угодно, а ты теперь свой». Я в очередной раз удивился, насколько точно система подстраивает перевод под конкретного человека. Вряд ли он произнес именно эту фразу, но я услышал то, что наиболее близко по значению именно для меня. Еще раз взглянув на карту святилища, убедился, что хантеры все еще не справились с первой стеной, и активировал навыки генетика и мутация. Нужно еще раз модифицировать колонию пещерного мха, и рабовладельцам очень не понравится мое изобретение. Уж я постараюсь об этом позаботиться.